«Ня, можем начинать совет», – я подмигнул сидевшей напротив меня Даши. Девушка робко улыбнулась и пододвинула к себе кружку с чаем. «Вон, как у них тут все по-домашнему, даже десерты есть, а я как-то не вписываюсь в милую обстановку, но ничего, уверен, ребята не в обиде». Мужчина с седыми волосами, который первый обратился ко мне, оказался главой клана ночи, и по счастливому совпадению главой совета. Он стал представлять всех участников этой забавы. Начал он, естественно, с людей, которые сидели во главе стола, расположенного буквой «Т». Мой знакомый Якудза, Даша и, собственно, сам глава клана ночи, к удивлению, четвертое место было зарезервировано под мою скромную персону, поэтому пришлось пересесть, предварительно согнав со стула внушительного размера женщину. Нет, ну серьезно, как можно быть такой толстой? А самое удивительное, что я не вижу разобранной крыши над комнатой, надо же было ее как-то на винтокрыле спускать сюда. В дверь эта дама явно бы не прошла. Дальше пошла очередь остальных участников совета, по правую сторону стола сидели кланы, поддерживающие Якудзу, в том числе и толстяк, который оказался ни много ни мало лидером клана скорости. Вот уж от кого, а от него я этого не ожидал. Какая тут скорость? Крейсерская разве что. А вот с левой стороны сидели кланы, поддерживающие Дашу. Ну тут тоже громко сказано. Не кланы, а конкретно два человека. Лидер кротов, и внезапно, лидер оружейников. Я не смог скрыть улыбки. Это же просто прекрасно. Моя подруга оказалась вполне себе нормальным человеком, если не считать ее любви к хищным цветам. Надеюсь, с оружейниками у меня тоже появятся теплые дружеские отношения. Ну, или придется убить их главу, чтобы они появились, тут уже по обстоятельствам. Итак, сегодня я собрал вас всех для голосования, лидер ночи и повернулся к Даше. Глава клана Землероик хочет взыскать компенсацию за нападение на ее клановый дом. Сумму вы можете увидеть на своих экранах. Из стола вылез маленький черный прямоугольник, на котором красовалась цифра с парой 16 нулями. А во, Тагор, оказывается, не ошибся. Я уважительно посмотрел на Дашу, и девушка грустно мне улыбнулась. Казалось бы, тут радоваться нужно, а не плакать. Все-таки сумма, которая еле-еле помещается в экран, неплохой повод для радости. Эх, не понимаю я женщин. Все ознакомились? Спросил Седой. Главы синхронно кивнули, и цифра на экране поменялась на два квадрата. Зеленый и красный. Объявляю голосование. Кто за то, чтобы взыскать репарации с клана драконов? Я нажал на зеленый квадрат. Отлично. Кто против? Спросил спустя минуту глава ночи. Я поднял голову и увидел, что вся правая сторона уверенно нажала на экраны. Да, теперь понятно, почему Даша такая грустная. Счет явно не в нашу пользу. Экранчик ушел обратно в стол, а нас попросили развернуться к таблу, висевшему за спинками стульев. На нем красовались два прекрасные числа. Итак, три клана выступили за взыскание репараций, а 15 выступило против. Совет принял свое решение, улыбнулся Седой и посмотрел на Дашу. В уголках ее глаз блеснули слезы. Репарации взысканы не будут. Всем спасибо за участие. Лидеры на правой стороне стола захлопали, а Якудза сдержанно улыбнулся и кивнул. А теперь приглашаю на фуршет. Нет, уж спасибо, Седой. Поесть я и дома могу, тем более там вряд ли что-то останется после толстой дамы. Хотя, я бы посмотрел, как ее перемещают в другую комнату. Скорее всего, без подъемника не обойдется, так еще и стену нужно будет сносить. Я уставился на дверной проем, который первым должен будет погибнуть в случае перемещения этого вагона с жиром, боковым зрением заметил, как Даша спешно покидает зал. Ну, мне тоже пора, заодно и с девушкой поговорю о случившемся. Я улыбнулся своей самой доброй улыбкой Якудзе, щелкнул по голове так и оставшийся я лежать на столе, и пошел к выходу. Как бы Даша без меня не убежала, а то фиг знает, как домой добираться. Машины то нет, да и Тагор в больничке. Хорошо, хоть ничего серьезного с лакеем не случилось, так легкие ушибы не более, завтра выпишут. Стоять. Путь мне преградил толстяк, у которого я стрельнул сигарету, но сейчас его поведение разительно изменилось. Вместо трясущегося желе на меня смотрел вполне себе видный мужчина в теле. Ну, а как может быть иначе, если за спиной тройка ребят с оружием стоят? Что надо? Поинтересовался я. Еды нет, придется фуршета дождаться тебе. Ты. Толстяк быстро покраснел и тяжело задышал, а пару человек из его охраны смущенно улыбнулись. Как ты смеешь так себя вести? Тем более в присутствии дамы. Он кивнул на уже знакомую мне любительницу всего, что можно съесть, которая сидела на двух стульях и активно обмахивалась веером. Я засмеялся, вернее не так, я впал в настоящую истерику. Назвать это дамой, с этим словом у того чудища в платье есть только одна общая черта. Подбородков у нее столько же, сколько и букв в этом слове. Хотя, мужик, дам тебе совет, сквозь смех сказал я. Пришлось даже облокотиться на стену, чтобы не упасть. Даже не пытайся к ней подкатить, не прокормишь. Это я тебе, как профессионал говорю. Лицо толстяка покраснело еще сильнее и стало похоже на спелый помидор. Да, странная реакция, я ведь действительно помогаю. Не зря у меня контракт был на охрану цирка, пока тот давал концерты на одной орбитальной станции. Вот там слон был, кажется, Васей звали, хороший такой четырехметровый образец чудес генной инженерии. Вася кушал по 40 килограмм в день, а это он еще был на строгой диете. В общем, в этой теме я разбираюсь, и совет дал вполне себе неплохой. «Это моя дочь», — взревел толстяк в какой-то момент. Мне даже показалось, что у него из носа пойдет дым. «Быстро извиняйся, ничтожество, или я заставлю тебя это сделать. Кормить нужно детей поменьше, папаша, хотя бы раза в три меньше, чем сейчас». Я повернулся к его дочке, которая живо уплетала десерт. «Точно, десерт забыл попробовать, а оно, похоже, мой жрет, не отбирать же, да и есть шансы, что она меня седой перепутает, опасно, короче, все, дружище, отойди, ты мне проход загораживаешь». Хлопнул я толстяка по животу и прошел дальше. Мой собеседник так и остался стоять с выпученными глазами, единственное, что изменилось, так это частота его вздохов. Сейчас он был похож на чайник, который скоро взорвется. «Дружище, и еще один совет, я понимаю, что воздух бесплатный, но наглеть тоже не стоит, а если такие проблемы с легкими, то курить нужно бросать. Это я тебе как дипломированный врач говорю». Бросил я через плечо и вышел из дома. «Курсы полевой медицины есть?» «Есть». «Значит, врач». Толстяк что-то прорычал, но мне было уже все равно, как-то не было желания выяснять отношения с этими двумя заводами по переработке пищи. Тем более мы были в разных весовых категориях, поэтому мне пришлось бы использовать орудие, а где оружие, там кровь, кишки, в общем весело, но другие люди моей радости почему-то не понимают, и как раз из-за этого могут начаться проблемы, а у меня и так и по горло. «Меня ждешь?» Я подошел к Даше, которая стояла в паре метров от ворот и, не отрываясь, смотрела на темное небо. Серебристое вечернее платье, подчеркивающее все ее достоинства, легкий макияж. «Эх, хороша, жаль, что рыжая, хотя можно же и перекрасить». «Ты чего улыбаешься?» — грустно спросила девушка, потирая руки. «Да закусился с одним толстяком и его дочкой, вот сейчас думаю, где бы лестницу больше найти», — кивнул я на дом. «Зачем лестницу?» Подул ветерок, и стало холодновато, а из дома за нами заиграла музыка. «Так они же больше 10 ступенек вряд ли пройти смогут», — сказал я. «Да, погодка сегодня не радует, ветер прямо ледяной, хотя, чего я удивляюсь, в рубашке же стою, а я наверху отстреливаться буду, правда, пока не решил, чем именно. Иглы жировые складки точно не смогу пробить, а если и получится, то там до важных органов еще метра два, а то и три». Я показал примерное расстояние жирового покрова, а Даша рассмеялась. «К твоему сведению, это не просто толстяк», — передразнила меня девушка, но потом ее лицо стало серьезным. «Это глава тружеников. Между прочим, почти все, что ты видишь, в том числе и твой дом», она ткнула меня в грудь и посильнее закуталась в свою полушубку, «были построены его кланом. А ужас, боюсь, что он мне сделает. Асфальт у дома снимет, или колонну подпилить, чтобы дом упал. Хотя, с колонной я погорячился. Незаметно у него это не получится сделать. Толстяк же по привычке сначала к холодильнику пойдет, вот там я его и буду ждать». Даша снова рассмеялась и спросила: «Ты со мной захотел побыть, или ждешь кого-то?» Он повернулась и посмотрела на меня. «Эх, хорошая, даже очень. Может, накачать ее чем-то и покрасить? А вы еще кто?» «Что?» — смутился я, а девушка показала мне за спину. «Хоть бы не толстяк, а то тут и забраться некуда». «Тебе чего, дружище? Милостыню не подаем, даже не проси», — сказал я мужику в майке-алкоголичке и шлепанцах на голую ногу. «Я 19-й бык в стае». Мужик хлопнул себя по груди. «И я вызываю тебя на дуэль за смерть моих братьев. Прямо скажем, меня пробрало, Да так, что мой смех, наверное, был слышен в соседних домах. Господи, опять, неужели у них лидер такой идиот? Теперь даже мертвые якудзы смотрелись более выигрышно. Там ребята хоть додумались засаду устроить, да херовую, но хоть что-то. Видно умственное развитие, и какие-то намеки на креатив. Здесь же, и драться ты хочешь без оружия, верно? Уточнил я, разминая шею. А день то налаживается, почти решил бросить курить. У тут на тебе, пачка довольно вкусных никотиновых трубочек сама пришла. Даш, отойди чуть подальше, я сейчас закончу, и мы договорим, попросил я свою подругу, когда получил утвердительный кивок от быка. Хорошо, мягко произнесла, уже знавшая мои возможности девушка. Слушай, дружище, один вопрос можно? Спросил я у своего противника. Валяй, разрешил бык, стягивая с себя майку. Да, и вот зачем, его друг таким не страдал, а этот впечатлить меня хочет. Ну, у него определенно получилось. Не каждый день можно увидеть татуировку голову быка на груди человека. А особенно впечатлял тот факт, что на месте глаз быка были розовые соски. Черт, хер с ним с вопросом, так только хуже будет, почесал голову я. Вначале хотелось спросить о том, знает ли бык, как умер его товарищ, но сейчас в голову лезут только вопросы о том, жив ли мастер, который набил это чудо, и если жив, то где он живет. Начинаем. Вместо ответа бык заревел и понесся на меня. Сзади послышался легкий вскрик Даши. Волнуется, приятно. Может, все-таки перекашивать не нужно, но образ усов Лехи быстро выбросил из головы эту мысль. Даже в груди холодок появился, когда представил, как мы с Дашей. Фу, точно нужно перекрашивать. Тем временем мой соперник практически добрался до меня. Замах удар, но я успеваю проскочить под его рукой и оказаться за спиной у быка. Бью ногой, и мужик падает. Слушай, может, ко мне пойдешь? Спрашиваю я его. Буду кормить, поить. Даже кольцо тебе куплю золотое, повесишь в нос, и будешь самым крутым из своего клана. Мои руки показали пример диаметра украшения, но противнику, видимо, не понравились условия, поэтому он почти мгновенно встал и снова зарычал. Ну, нет, так нет, дело твое. Бык бьет хорошим-хорошим хуком, но я оказался быстрее. Подныриваю под его руку. В моей ладони оказывается клинок, который все это время висел на ремне брюк. Сталь мягко оружия выходит в тело быка, оставляя в нем глубокий порез. Как-то так, резюмирую я, наблюдая за тем, как мой соперник падает. В кармане его штанов нашлась помятая пачка сигарет, пара купюр и зажигалка с изображением быка. Забрал я только сигареты, остальное мне не нужно. И вот, уже сидя в машине Даши, я с удовольствием закуриваю ароматные никотиновые трубки. Эх, быки, быки, сколько же вас там осталось? 18, скорее всего, надеюсь, вы хоть на 10-м остановитесь, а то мои шансы заработать рак легких растут в геометрической прогрессии. О лечении рака, сомнительно удовольствие, как-то не хочется потом 3 дня таблетками питаться. Зачем? Тихо спросила Даша. Зачем ты нарушил правила? Он же хотел по-честному. По-честному, разве это честно предлагать драться на том, в чем у тебя явно преимущество? Спросил я, сбрасывая пепел в приоткрытое окно. Неужели она решил мне нотации о морали читать? Не получится, малышка, я их уже наизусть знаю. Или я не прав, может, у быков нет огромной физической силы, или их кожу можно пробить еще чем-то кроме игл. Но ты же смог победить, возразила мне девушка. И дело было не в клинке, ты бы и без него победил. Тогда зачем? По праву сильного, Даша, по праву сильного. Если верить словам моего учителя, надеюсь, его сейчас черти в аду жарит, то это самое право позволяет тебе все. Главное тут понять, есть ли у тебя оно или нет. Я выбросил бычок и закрыл окно. Но в следующий раз попытайся обойтись без оружия. Даша легко мне на плечо и закрыла глаза. Хорошо, посмотрим, улыбнулся я. Глава 16. Легкий ветерок принес прохладу и свежесть в спальню. Я потянулся, широко зевнул и открыл глаза. Хотелось бы увидеть красивую девушку или вкусный завтрак, ну а на крайний случай хоть деревянный потолок. Но нет, я же теперь сожительствую с одним очень старым и чаще всего недовольным человеком. Наконец-то, вставай давай, потряс меня за плечо Нарит. У тебя сегодня куча дел, некогда херней страдать. Нарит сел в свое любимое кресло и стал набивать трубку, а я приподнялся на локтях и широко зевнул. Да, и вот чего ему нужно, время 6 утра. Ну, и какие у меня дела, товарищ капитан? Я встал и принялся делать разминку. мышцы сами собой не появятся. Хотя, вариант с химией можно пока не отметать, нужно узнать, как здесь дела с лечением обстоят, печень мне явно еще пригодится. Говорю сразу, ехать подписывать очередной контракт я сегодня не буду. У дела поважнее есть. Нарит поднял одну бровь и закурил, а я принялся за подтягивание. Ну, и что у тебя за дела? Опять баб домой приводить? Мой собеседник начал рыться в столе. Учти, когда наследник появится, я его главой сделаю. Даже у ребенка мозгов больше, чем у тебя. Это же надо было внучку Тругана Жирной назвать, а у них, между прочим, вся семья такая. Ага, кость широкая, ответил я, спрыгнул с турника. Ну, хоть что-то, руки и грудь все еще болели, но уже терпимо, а мои силовые медленно, но верно росли. А если еще и колоться начать? И вообще, я, между прочим, не развлекался, а решал проблемы твоего клана. Благодаря моей природной харизме и умениям, сегодня я встречаюсь с главой оружейников. Я упал на пол и стал делать комплекс упражнений, который показал мне Нарит. Ну, ты прямо перетрудился. Капитан, наконец, вылез из шкафа и поставил перед собой не бутылку со своим пойлом, а чайную чашку. А подскажи, раз уж ты у нас такой крутой, как те яйца, то почему тогда полночи стонал? Стонал, удивился я. Стонал вроде не я, вернее точно не я. Может, алкоголь окончательно убил последние нейроны мозга у старика? Ты не отвлекайся, продолжай заниматься. Приказал мне капитан, а сам налил себе чай. Хорошо, хоть девушка умнее тебя оказалась. Вот скажи, на кой хрен ты ее сюда привел? У меня как-то нет желания смотреть на твои любовные свершения. Нарит сделал глоток и сморщился. Да, нет, тот чай уже стал, не тот. А ты решил на старости лет здоровье поправить? Скажу по секрету, нужно было раньше заканчивать пить, лет так на 20 раньше. Я устал, упал на кровать и стал разминать гудевшие ноги. Фух, в этот раз сложнее. Витаминок попить каких-нибудь, что ли? А то после следующего занятия я вряд ли вообще встану. А если война, а я уставший, а сейчас уже ничего не изменишь. Организм будет принимать только спирт. И то правда. Улыбнулся Нарит, словно ждал моего разрешения. В его руке появилась старая добрая бутылка, содержимое которой щедро полилось в чашку. Так-то лучше, засиял он, когда сделал первый глоток. Еще бы, а что там со стонами? Может, тебе приснилось? Спросил я, одеваясь. К сожалению, моя старая рубашка была безнадежно испорчена, собственно, как и остальные элементы одежды. В живых остались только часы, хотя это можно было утверждать с натяжкой. Все-таки в твоем возрасте много может почудиться, так еще и хронический алкоголизм. Чудо, что ты вообще можешь внятно говорить. Начал рассуждать я и тут же получил чувствительный подзатыльник. Я хотя бы по ночам стонать не начинаю. Что же тебе эта девочка такого показала, что ты полночи потом имя мужика говорит? Засмеялся Нарит и одним глотком осушил кружку. Какое? Дрожащим голосом спросил я. По телу прошел холодок, а кончики пальцев непроизвольно задрожали. Леха, Леха, спародировал меня Нарит и заржал. Жопа. Ну, вот как знал, не нужно было с Дашей ехать. И вот что теперь делать? Это же травма на всю жизнь. Хотя, есть один выход. Я вылетел из своих апартаментов и тут же позвонил Даше с помощью браслета, благо ее номер телефона сохранился. Алла, послышался в голове ее сонный голос. Ты чего так рано? 6 утра. Ситуация патовая. Варианта у тебя два. Либо ты сама красишься в другой цвет, либо крашу тебя я, сбивчиво проговорил я в браслет. С этим точно нужно заканчивать. Еще пару таких ночей, и мне уже кошмары с Лехой будут сниться, а там уже до шизофрении недалеко. Поняла, что ты несешь? Ты трезвый? Спросила сонная Даша. Ты все слышала, поэтому выбирай. У тебя есть время до вечера. Не успев выслушать ругать девушки, я сбросил трубку и зашагал вниз, параллельно пролистывая документы, которые сунул мне Нарит. Это было досье на клан памяти. И судя по обведенной черным маркером строке с адресом на вечер, у меня тоже появились планы. Но сначала к оружейникам. Тем более времени у меня осталось не так много. Я взглянул на треснувшее стекло часов. Черт, где я 2 часа умудрился просрать? Тагор, Тагор, позвал я своего лакей, который уже должен был вернуться из больницы. Делай, что хочешь, но мне нужна машина через 20 минут, а лучше раньше, добавил я, когда услышал голос своего помощника из обеденного зала. Так, а чего ждать? Хоть сейчас можем ехать, ответил Тагор, не отрываясь от поедания омлета. Машина уже готова. Это как так? Спросил я, присаживаясь на свой трон. Есть особо не хотелось, поэтому я пододвинул к себе стакан с соком. Новую купил, не нужно было, я же говорил, что Якудза любезно согласился восстановить потерянный транспорт. Все верно, он и восстановил, улыбнулся Тагор и протянул мне планшет. Я взял на себя смелость выбрать транспорт, отвечающий твоим запросам. И вот столько пришлось потратить клану драконов, чтобы воплотить в жизнь все твои хотелки. Он постучал по экрану устройства, на котором засветились фотографии моего монстра и цифра с 9 нулями. «Она здесь?» – с ошарашенным видом спросил я. «Вот эта машина, вот это я понимаю, уровень. Надеюсь, те выступы не декорация, а реальные плазменные пушки. Хотя, как, иначе-то может быть на машине The Yard. Тогда чего мы ждем?» Дождавшись довольного кивка Тагора, я вскакиваю со стула. «Машина в первом гараже, найдешь?» – сказал мне лакей в спину. «Конечно», – бросил я и понесся навстречу своей малышке, чуть не выбив дверь, ведущую в гаражное крыло. «Да, тут есть и такое. Не удивлюсь, если где-то в подвале винтокрыл припаркован. Эх, надо как-нибудь пройтись по всему особняку, а то живут тут уже больше недели, а бываю только в своих апартаментах и в обеденном зале. А комнат тут явно побольше. Ну, нихера себе аппаратик». Улыбка сама собой появилась на моем лице. «А как может быть иначе, когда перед тобой стоит чудо автомобилестроения? Огромные колеса, которые сами по себе были выше моей прошлой машины, злой дизайн и матовая пленка по всему кузову создавали приятное впечатление. Я дотронулся до ручки двери, внезапно, по ней прошел синий импульс, и на моем браслете показалась надпись, сообщающая о том, что доступ разрешен. Дверь медленно открылась, приглашая меня в салон. «Эх, все как у людей», — сказал я, залезая в машину. Салон обрадовал своим размером, казалось, что тут вполне может поместиться человек 10, а если еще и экран убрать. «А ты что за зверь?» Я положил руку на дисплей. Мой браслет пискнул, а экран засветился. На нем отобразился вид машины сверху и множество окошек с камерами. Каждый сантиметр машины был оборудован следящим устройством. Я покопался в настройках, и вот чудо. Каждая камера имела не только ночное видение, но и инфракрасный фильтр, а это уже давало пищу для размышлений. Я еще немного ползали по меню и узнал, что помимо увиденных мной ранее плазмопушек, тут было еще по 2 игломета с каждой стороны автобуса и генератор электронных помех. Черт, да это же не машина, а танк настоящий. А учитывая то, что по заявлениям бортового компьютера корпус может пробить только человек с силой 5-й ступени, этот танк можно смело назвать машиной для убийств. Ну, как, нравится? Полностью погрузившись в настройки машины, я и не заметил, как пришел Тагор. «Тут еще ручное управление есть», — сказал он, залезая в салон машины. «Правда, разрешения на это нет, но как ты там говоришь, это мелочи?» «Угу, мелочи жизни», — улыбнулся я. Как только двери закрылись, по салону пробежались синие импульсы, а машина утробно загудела. «Но сегодня обойдемся без практики вождения. К оружейникам нужно, и так уже времени в обрез». Я взглянул на часы. «Успеем, даже раньше приедем», — ответил Тагор и выставил маршрут на компьютере. Двигатель заревел сильнее, и мы выехали из гаража. Мой лакей еще пару раз махнул по компьютеру. «Вот получше, верно?» На закрывшихся дверях появились изображения с камер, создавалось впечатление того, что в них все-таки есть стекла. Кто бы что ни говорил, а ехать в темной коробке, освещаемой тусклым светом, удовольствие не из приятных, поэтому эта функция машины была очень кстати. «Угу. Слушай, нам после оружейников еще нужно будет по этому адресу скататься». Я протянул Аке бумажку из досье, а сам потянулся за сигаретой. «По-хорошему, еще и к Вадиму нужно будет заехать, а то он что-то заскучал без меня. Бойцов нет, стволов и брони тоже. Нужно напомнить о своем существовании». «Без проблем, мне послать предупреждающее письмо?» — спросил Тагор, погружаясь в документ. «Слушай, не хочу показаться грубым, но такого адреса не существует, вернее, он есть, но...» — сказал лакей, после моего отрицательного кивка. «Но что?» — спросил я. «Как-то мне его интонация не нравится. Обычно, после таких слов наступает жопа, хотя с другой стороны, на ретушь точно врать не может. У них же связь есть какая-то между собой, вон как с землеройками быстро контакт нашел. Посмотри на экран, на дисплее бортового компьютера высветилось изображение космического корабля, а если точнее, то его остатков. Видишь красную отметку? Вот там, судя по документу, и должен быть клан памяти. Не густо, проворчал я, затягиваясь вкусным дымом. Но да ладно, это же третья палуба. Приближаю картинку и начинаю рассматривать скелет бывшего космического судна. Да, старье то еще, но на удивление неплохо сохранилось. Могло быть гораздо хуже. Ага, стоп, повернулся ко мне лакей. Ты идти собираешься? Во-первых, эта посудина разваливается на ходу, а во-вторых, это как бы памятник, Веласк, национальное достояние. И что? Спросил я, ища глазами, куда можно выкинуть окурок. Машина, словно прочитала мои мысли, и высунула из подлокотника маленькую баночку. А вот это я называю сервис, улыбнулся я. Ну, если тебя даже это не останавливает. Его вообще-то клан ночи охраняет, сказал Тагор. А знаешь, что это значит? Спрашиваю я у своего помощника. Тот лишь пожал плечами и непонимающе уставился на меня. Эх, Тагор, Тагор, вроде бы сколько хочешь меня, а все равно такие вещи простые не понимаешь. Это значит, что там что-то очень важное. Вот сам посуди, кто в здравом уме будет охранять этот огромный кусок металлолома. Тагор лишь выдохнул и закатил глаза. Тем временем мы уже подъезжали к дому оружейников. Как я это понял? Да все просто. Когда тебя останавливают на блокпостах не люди, а навороченные роботы, со странного вида и гламетами, хочешь, не хочешь, начинаешь задумываться о том, куда приехал. После череды сканированной нас благополучно пропустили во внутренний двор. Машина остановилась у главного входа в особняк, а робот, который по совместительству являлся лакеем, просил следовать за ним. К удивлению, мы миновали поместье и зашли в довольно милый сад с огромным количеством цветов. «Проходите дальше, господин ожидает вас», — робот указал на тропинку, вымощенную серым кирпичом. Я кивнул и направление в указанном направлении, то и дело натыкаясь на растения разных форм и размером. Даже мои любимые хищные цветы были, но слава богу, куда меньших размеров, чем любимое растение Даши. Да, еще один любитель цветов. В прошлый раз, когда я шел среди такой цветущей флоры, мне пришлось убить пару десятков человек. Нет, я, конечно, не жалею об этом, но все-таки не хотелось бы сейчас воевать. Настроение не то, нет нужной игривости. Наконец кирпичная дорога вывела меня из сада, и передо мной оказалась маленькая беседка с видом на озеро. В ней сидел уже знакомый мне глава клана и копался во внутренностях робота. Эх, красота! Тишь, да гладь, я тоже хочу прудик у дома, хотя, ради него придется снести парочку соседних домов. Да, проблема. Веласк, я протянул руку главе клана. Мужчина повернулся и посмотрел на меня сквозь множество стекло своих очков, больше похожих на прибор ночного видения. Хм, даже и не скажешь, что это глава одного из самых могущественных кланов. Он больше похож на техника, с одним лишь отличием. От техников обычно пахнет паленым алкоголем и синтетическими сигаретами, а от главы исходит сильный запах цветов и масла для деталей. Корбин, рад встрече, присаживайтесь, он указал на деревянный стул, напротив себя. Дарья передала, что у вас есть очень важное дело ко мне. Рассказывайте, постараюсь помочь по мере возможностей. Спасибо, сажусь и открываю кейс с пистолетом. Вот собственно и причина моего визита. Интересно, Корбин поправил очки. «Можно, конечно, он в вашем распоряжении», — ответил я и потянулся за сигаретами. «Эх, хорошо тут, сейчас бы шашлычка и водочки. С таким видом и спиться можно с чистой совестью. Занятная вещица. Откуда она, если не секрет?» — спросил Корбин минут через 10. Он аккуратно положил пистолет обратно в кейс и пару раз мазнул по своему браслету. «Судя по гравировке на стволе, это оружие создал мой предок. Поэтому я и обратился к вам», — улыбнулся я и поудобнее уселся на стуле, предвкушая торг. Было видно, что мастер удовлетворен осмотром, и скорее всего сможет починить ствол. Вот только во сколько мне обойдутся его услуги, вопрос. Получится починить? Починить можно все, что ломается, философски рассудил мужчина и достал из кармана рабочего комбинезона трубку. Главное, чтобы были детали, умения и средства. Само собой, у меня есть средства, а у вас есть все остальное. Корбин улыбнулся, давая понять, что я иду в правильном направлении, а умный мужик, сам цену не называет, ждет, когда я первый скажу. Так что, во сколько мне это обойдется? Вы слишком сильно спешите, молодой человек. Для вашего возраста это нормально, но для вашего статуса это непозволительная роскошь, улыбнулся Корбин и закурил. Его окутал плотный сизый дым, который отдавал цветами, и неожиданно чем-то пряным. Может, все-таки перейдем к делу? Знаете, скорость иногда тоже очень полезное качество, сказал я. Не, дружище, не сегодня. Мне нотации от Нарита хватает с головой, а тут еще и ты появился. Пожалуй, откажусь от прикосновения к мудрости, останусь дураком, но счастливым дураком. Так сколько? Внезапно, я услышал тихие шаги, оборачиваюсь, и вижу лакея, который несет на подносе две чашки и чайник. Чувствую, разговор будет долгим. Ну, что же, я готов, я назову цену, не беспокойтесь, молодой человек. Лакей поставил на стол чайный сервиз и вазочку с печеньем. Корбин взял одну чашку себе, а второму пододвинул мне. Угощайтесь, пожалуйста. Чай сами выращивали. Урожай в этом году просто прекрасный. Я кивнул и сделал глоток. А чай и вправду хорош, даже очень. Никогда такого вкусного не пил. Хотя, может, это из-за того, что в прошлой жизни я в основном пил все, что горит. Чай не был обычным гостем в моем рационе. Но, что поделаешь, сложная и порой непонятная жизнь наемника. Вы что-то слышали о проекте под названием «Второй шанс»? Спросил Корбин после минутного затишья. Угу, влажная мечта ученых с Земли. Якобы ребята смогут вывести новый геном человека, который позволит полностью изменить нашу расу. Мы все дружно перестанем болеть, станем сильными и смелыми. В общем, все будет классно. Я отодвинул от себя чашку и закурил. Государство выделило деньги на этот проект, а спустя 10 лет узнали, что ученые занимаются немного не тем. Вернее, совсем не тем. Вместо лекарства от всего плохого они сделали натуральных суперсолдат, которые искренне хотели уничтожить все живое в космосе. Короче, как всегда, идея хорошая, а реализация подкачала. Но это было лет 300 назад, зачем вы спросили сейчас? У вас поразительные познания для человека, раньше жившего в трущобах и занимающегося мелким разбоем, улыбнулся Корбин и откусил кусок печенья. Вы уж извините за мою прямоту. Такая привычка. Да, дружище, а это я еще даже половины не рассказал. Хотел бы я посмотреть на лицо Корбина, когда он поймет, что я знаю гораздо больше, чем ты думаешь. Эх, хороший был заказ. Всего-то нужно было убить 4 человек и принести их мозги заказчику. Оплатили столько, что мой уже бывший коллега смог позволить себе отойти от дел и купить себе виллу на Марсе. Правда, были и свои нюансы с одним из ученых. Дисковая пила, которую я купил на рынке, оказалась не особо качественной, и в самый нужный момент немного съехала с черепа ученого, и оторвавшийся диск отпилил пол ладони моему товарищу. Вероятно, из-за этого он и решил покончить с наемничеством. Мозг, кстати, тоже повредился, но заказчик принял и такой. Именно поэтому я и обожаю работать с государством, эти ребята знают толк в сделках. Так, а чем это я? Сморщился Корбин и вновь потянулся к трубке. Ах, точно. А что, если я вам скажу, что корабль, который лежит в центре поселка, возможно, самая главная часть этого проекта? Надеюсь, вы шутите, скривился я. В противном случае, я предпочитаю называть такие ситуации емким словом «жопа». Глава 17. Термин «жопа», придуманный не отнюдь не мной, является отличным описанием того, что происходило, происходит и будет происходить со мной. Иногда кажется, что это прекрасное слово из 4 букв было создано специально для меня. Почему так? Все просто. Взять хотя бы откровение моего нового друга Корбина, если он прав, то в десятки километров от меня сейчас гниет то, зачем охотились все лучшие люди в мире. И этот список не ограничивается спецслужбами государства, спшниками компании и простыми наемниками. Список шире, намного шире. Почему все так хотят найти корабль, который в свои лучшие годы работал только благодаря чуду, а сейчас вообще вряд ли куда-то полетит? Тут тоже все просто. Когда государство осознало, что выделяет деньги любителям геноцида, а не обычным ученым, то проект быстро свернули. Спецслужбы подчистили все архивы на их главной базе, кое-кого пришлось пустить в расход. Для более мелких заданий нанимали одиночных наемников, типа меня. В общем, стандартная практика. Но вот незадача. Все пойманные члены проекта утверждали, что геном был уже выведен. Более того, первые испытания на людях были проведены успешно, и первая партия суперсолдат оказалась вполне себе эффективной. Спецслужбы подумали, да и решили эту проблему. Извлечение воспоминаний – процедура, мягко говоря, незаконная, но государству можно многое, потому что законы оно и писало. И оказалось, что головастики не только врут, а даже немного не договаривают, что было вполне логично. Мало кто захочет сознаваться в том, что его детище выкосили целую орбитальную станцию минут за 30, а вдовесок еще и угнали корабль. Своими глазами я это не видел, но отчего-то поверил в этот слух. А как тут не поверить, когда награда за поимку этого корабля, мягко говоря, превышает все мои гонорары, вместе взятые в несколько сотен раз. Так еще и полное помилование обещают, и дальнейшее обеспечение всех членов семьи до правнуков. Вот такая простая, но в то же время поучительная история. А есть какие-то доказательства, что это нужный корабль? Спросил я у Карбина. Нет, ну полезу я туда в любом случае, сейчас даже интереснее стало, но хотелось бы услышать доводы главы. Просто он как-то мало смахивает на штаб-квартиру суперсолдат, больше похож на мусорную кучу. Если вы согласитесь выполнить мою маленькую просьбу, то доказательства будут. Мой собеседник хлебнул чая и бросил взгляд на кейс с пистолетом. В противном случае, нам придется расстаться, и за починку оружия я, увы, не возьмусь. А вам не кажется, что ссориться с судьей не самая плохая затея? Мило улыбаясь, спросил я. Надо, а у старика есть яйца, либо он уверен в том, что я соглашусь, либо у него нет чувства самосохранения. Здесь оно мало у кого вообще есть. Кстати, ну ничего, я потихоньку исправляю это маленькое недоразумение. Живем мы близко, уверен, наши дороги рано или поздно пересекутся. А да, про ваши суды уже можно начиная слагать легенды, засмеялся Корбин. Ваши предки судили, как бы это сказать, более честно, что ли, не находите? А слухи о том, что я за неделю убил десяток другой человек, до вас не доходили? Я посмотрел в глаза лидера клана. После моих слов его лицо быстро поменялось с притворно радостное на серьезное. О, наконец-то, проникся, старичок, проникся. Вы не подумайте, это не угроза, а простой вопрос. К тому же, как я могу угрожать человеку, сидя с ним за одним столом, верно? Моя рука покрепче сжимает пистолет, который я уже давно держу наготове. Несмотря на то, что лицо моего собеседника выражало никаких эмоций, было видно, что моя речь произвела нужное впечатление. Корбин то и дело бросал взгляд на свой браслет и ерзал на стуле. Хорошо, что вы напомнили про свои боевые свершения. Вы действительно многого добились за столько короткий срок. Признаюсь, ваш перформанс с головой Сайлунга был действительно прекрасен. Мой собеседник налил себе еще чая и захрустел печеньем. К чему вы выйдете? Спрашиваю я, не убирая оружие. Что-то старикан темнит, нужно заканчивать разговор, и так тут достаточно просидели. Может, поговорим нормально, а не будем бросаться фразочками их фильмов? Опять торопитесь, молодой человек, покачал головой Корбин. Он повернул голову и взглянул на тихое озеро. Ну, что же, раз вы хотите покороче, то пожалуйста. Вы хотите убить лидера драконов? Я много кого хочу убить, пожал плечами я. А как, позвольте спросить, драконы связаны с нашим разговором? Все просто, молодой человек, все просто. Корбин сложил руки в замок. Считайте мой рассказ авансом за вашу работу. И уберите, наконец, пистолет. Мужчина подмигнул мне и улыбнулся, когда я сделал требуемое. Знаете, а я уже давно живу на свете, много видел, много с кем общался, и заметил одну интересную тенденцию. Хотите, просвещу? Вы опять ушли в философию. Как-то нежелание выслушивать про смысл жизни, мне этого и так хватает, может, к делу? Спросил я и приготовился уходить. Хер с ним, с пистолетом, не стоит он потраченного времени и рассуждений Корбина. Пожалуй, откажусь от такой прекрасной компании в пользу чего-то более важного. Хотя, в сравнении с нашим разговором, даже действие Лехи более полезно смотрится. Постараюсь как можно короче. Давайте представим, что корабль все-таки действительно принадлежал проекту, а члены его экипажа стали первыми люди в этой колонии. Корбин встал и повернулся лицом к озеру. Раньше у этой планеты был свой лидер, настоящий лидер, а не горстка кланов, которые почему-то решили, что могут распоряжаться властью. Да, этот человек был не идеальным, порой даже ненормальным, но он заботился о нас, как о своих детях. Мой собеседник начал широкими шагами мерить беседку, было видно, что он возбужден. И в какой-то момент кучка идиотов под предводительством Найта втерлась в доверие к лидеру и уничтожила его. Казалось бы, что тут такого? Обычная грызня за власть, так бывает, верно? Спросил он меня и, получив утвердительный кивок, продолжил. Но произошло неприемлемое, ключ к настоящей силе был утерян со смертью лидера. а в руках у кучки самозванцев остались жалкие крохи могущества, несопоставимые с прежними временами. Корбин резко повернулся и положил мне руку на плечо. «Мы вырождаемся, Веласк, причем стремительно. Еще два, может три поколения, и наши дети станут обычными людьми. А где-то там», — он показал рукой в сторону сгнившей посудины, находящейся в центре поселка, — «ключ к могуществу. Теперь вы меня поняли? Ну, допустим. Но мне нужны гарантии», — осторожно сказал я, прикидывая возможные пути к отупению. «По всем расчетам их было мало». «Слишком мало. Держите свои гарантии». Зло бросил Корбин и кинул ко мне планшет. Я пододвинул устройство поближе. Всего одна видеозапись и одна картинка. У меня ушло несколько минут, чтобы осознать всю глубину жопы, в которой я оказался. «Откуда?» – тихо спросил я, глядя на запись того, как корабль отходит от печально известной космической станции. Открываю второй файл и вижу капитанскую рубку с точно тем же номер корабля и координатами этой планеты. Это сейчас не важно. Вы согласны принести мне одну вещицу, лежащую на второй палубе? Подробный план корабля у вас будет, сказал Корбин, и стал набивать трубку. Я могу быть уверен, что она сохранилась, спросил я, и получив короткий кивок в ответ, закрываю глаза. Черт, когда все получится, я стану настоящей легендой, ну или трупом. Тут же как повезет. Мне нужно оружие, костюм и пачка сигарет, сказал я Корбину. Рад, что вы согласились. В противном случае мне бы пришлось применить силу. Мой собеседник протянул мне руку. Все снаряжение прибудет в течение 20 минут, а план корабля уже в планшете. Контракт, сказал я известный слоган всех наемников и пожал руку. Мой собеседник удалился, а я остался размышлять. Ну, вот допустим, это все правда, вернее не так. Пока все это очень похоже на правду, да фотографии можно было поделать, но номер камеры с космической станции подделать невозможно. Любое изменение кода видеофайла влечет за собой полную потерю данных. Я встал со стула, потянулся и пошел к озеру. Тихо журчала вода, где-то в отдалении щебетали птицы, а сладкий запах цветов, растущих возле озера, помогла расслабиться и выбросить лишние мысли из головы. Все факты указывают на то, что Корбин действительно располагает информацией про второй шанс. Уверен, он знает намного больше, чем не рассказал. Тогда появляется вопрос, почему он до сих пор не рассказал ничего государству. И ответ на него вполне однозначен: Корбин хочет власти. Хорошо это или плохо, уже не моя забота. Ладно, пора прекращать распускать нюни и думать о будущем. Как сложится, так сложится. Главное сейчас это коньки не откинуть, а все остальные мелочи. Хотя, как ни крути, перспектива выполнить самый сложный контракт за всю историю воодушевляет. «Веласк, вы готовы собираться?» – послышался голос Корбина. Мужчина и несколько роботов с большими баулами стояли около беседки. «Да, показывайте, что там у вас», – ответил я, направляясь к главе клана. В это время роботы стали выкладывать содержимое своих сумок на стол. «Только учтите, все вещи, которые я выберу, останутся моими», – предупредил я мужчину. Тем временем роботы уже почти закончили выгрузку снаряжения. Я встал около стола, скрестив руки, и стал разглядывать мои новые игрушки. И да, тут было на что посмотреть. Передо мной лежало все, что могло убивать. Причем были как уже известные мне иглометы, так и плазменные винтовки, которые были не особо популярны в колонии. Даже страшно представить, что еще есть у этого любителя цветов. «Итак, начнем по порядку», — сказал Корбин и взял в руки игломет. Но в отличие от моделей, к которым я уже привык, у него было два ствола. Моя личная разработка. Бриллиант в мире игломитов. Два ствола позволяют развить огромный темп стрельбы, из-за чего даже самые простые иглы могут пробивать защиту даже четвертой ступени. А если использовать этого красавца вкупе с моей новой партией боеприпасов, Корбин ласково погладил по коробке, лежащей рядом. Есть вероятность, что он сможет пробить даже пятую ступень. «Что-то мне не нравится начало», — сказал я, беря в руки черный картридж. Он был намного тяжелее всех остальных, встреченный мной образцов. С чего бы это вдруг пятые ступени будут работать охранниками? Ну, допустим, охранники там будут и поменьше, но вот в группе быстрого реагирования точно есть не меньше трех пятерок. Корбин взял картридж из коробки и присоединил его к игломету. Оружие тихо зашипело и приготовились сеять смерть, поэтому эта малышка явно не станет лишней. «Попробуй». Он протянул оружие мне, и нажал на браслет. Внезапно из земли в десятке метров от нас вылезло три мишени. Корбин показал на них и предложил опробовать ствол. «Эх, дружище, обязательно попробую этого красавца, но не сегодня. Именно по этой причине мне и не нужно оружие». Я положил игломет в сторону и подтянул к себе кейс с манящей надписью 3D45. «Это то, о чем я думаю». Повернулся я к улыбающемуся Корбину. «Честно говоря, не думал, что вы выберете этот костюм», сказал он, набирая пароль на экране кейса. «Мой помощник просчитал вероятности на основе ваших последних достижений, скажем так», улыбнулся мой собеседник. Кейс с тихим щелчком открылся, мужчина еще пару раз мазнул по дисплею, и на расчеты показали нам, что вы больше склонны к громким операциям, нежели к тихому проникновению. «Люблю удивлять, это в нашей профессии главное качество», ответил я и потянулся к костюму. Мои руки почувствовали миллионы маленьких чешуек, которые полностью покрывали ткань костюма. От прикосновения они затвердели, создавая почти непробиваемую броню. «Эх, сколько лет!» – тихо сказал я, с радостью прокручивая воспоминания в своей голове. «Эх, и снова ты со мной, моя прелесть!» Пару лет назад я работал на одну частную корпорацию, здание было довольно тривиальное, забрать пару документов у конкурента. Там мне и выдали этот костюмчик, вернее его прошлую версию 3D40. Хер знает, как расшифровывается это название, но свою работу это произведение искусства выполнило на отлично. Костюм позволял становиться полностью невидимым не только в глазах человека, но и в глазах камер. В любом спектре обладатель такой вещицы был абсолютно незаметен. Единственное, что бросается в глаза, так это легкое моргание, когда человек в этом костюме стоит слишком близко, но это мелочи. От костюма, как и от контракта, у меня осталась масса хороших впечатлений. Жаль, что с завершением задания случились некоторые трудности. Оказалось, что красть у государства затея, мягко говоря, так себе, а я вот об этом не знал, и очень сильно удивился, когда после очередной рюмки в баре упал прямо на пол, не в силах даже моргнуть, а милая девушка, с которой у нас начался не менее милый вечер, легким движением руки вогнала в меня шприц с лошадиной дозой снотворного. Очнулся я уже в темном помещении с парой здоровых мужиков в масках. Но по итогу эта история завершилась хорошо, если не считать пары выполненных контрактов для государства, разумеется, на безвозмездной основе. В тот момент во мне резко пробудилась совесть, и я решил загладить свою вину перед добрыми ребятами из спецслужб. «В какой профессии?» Смутился Корбин, отрывая меня от осмотра моего костюма. «В профессии главы клана. А ты о чем подумал?» Я поднял глаза на нахмурившееся лицо своего собеседника. «Да, что-то я заговариваюсь, вот и первые подозрения появились у этого старикашки». «Да, так, ни о чем», мотнул головой Корбин. Он сел на стул и закурил, наблюдая за тем, как я рассматриваю снаряжение. «Судя по всему, ты решил действовать скрытно, тогда тебе лучше идти не сегодня, а завтра ночью». «А с чего бы это вдруг?» – спросил я, прикручивая глушитель к пистолету, благо крепления были мне знакомы. Да, иглы вылетали практически бесшумно, но легкие щелчки все равно присутствовали, а учитывая то, что я буду работать на огромном, мать его, железном судне, любой звук может стать фатальным. «Разве скорость для вас не важна, молодой человек? Скорость важна только в одном деле, и то это на любителя», мягко произнес Корбин. Он взял планшет, немного поковырялся в нем, а после пододвинул ко мне. «Вот, я загрузил тебе расписание смен охраны, завтра в 12 у них пересменка, это лучшая возможность для проникновения». Я хмыкнул и погрузился в изучение документа. «Черт, с кем же я сижу? Мало того, что здесь поименно перечислена вся охрана, так еще и каждая их минута расписана. Это же буквально приказ начальника службы безопасности. И чтобы получить такой, нужно либо быть очень хорошим знакомым этого человека, причем настолько хорошим, что между своей мамой и тобой он выберет тебя, либо иметь собственную службу безопасности, которая сильнее этой в несколько раз. А я сильно сомневаюсь, что роботы смогли бы выполнить эти функции. А что забрать нужно будет? Примерный маршрут проникновения был намечен, осталось только съездить туда и посмотреть на корабль своими глазами. Есть фотографии или рисунок хоть какой-то? Искать хер пойми, что мне не очень хочется, прямо скажем. Есть, кивнул Корбин и встал со стула. Но получишь ты данные за 3 часа до выхода, и никак иначе. Да, не густо, скривился я. Понятно, что ты хочешь, старый. Хочешь контролировать меня, будет тебе контроль. Но, ладно, вещи, я так понимаю, остаются за мной, угу, все, что ты выберешь, твое, улыбнулся Корбин, показывая на стол, заваленный всевозможными технологиями для убийств. Тогда, я выбираю все, засмеялся я, и хлопнул по столу рукой. Глава 18. Корбин попытался сопротивляться, но моя природная харизма сделала свое дело, и вот я уже довольный качусь в своей шикарной машине. Планшет отдал Тагору, который тут же погрузился в планы корабля, и уже битый час от него слышны только вздохи и ахи. Страшно представить, сколько денег нужно было потратить, или сколько людей потребовалось убить, чтобы достать эти данные, устало сказал Тагор, и отложил планшет в сторону. И, ответил я, не вынимая сигарету изо рта, да, ситуация непростая, радует одно, через часик я стану зрителем отличного перформанса. Леха позвонил и пригласил нас на презентацию телешоу, что и, повел бровью лакей, и убил, и потратил, дружище, хохотнул я. Такие вещи просто так не появляются, была проведена просто колоссальная работа, нам с тобой до таких возможностей, как до земли гусиным шагом, я затушил бычок и приблизил план корабля. Иногда мне кажется, что ты намного старше, чем выглядишь, произнес Тагор. Когда кажется, креститься нужно, изрек очередную мудрую мысль я. Мой помощник хмыкнул и снова полез в свой планшет, а я стал обдумывать свой план. Если верить чертежам, то третья палуба сохранилась хуже всего, и единственный выход на нее был через кают-компанию, расположенную на второй палубе. Черт, как же все удачно выходит, даже странно. Мне так и так придется пройти через обозначенное место и забрать вещи Корбина, а это навевает определенные мысли. Знает ли старикан, что мне нужно к клану памяти? Непонятно, хотя и с этим кланом все не совсем чисто. На бумаге он вроде бы был, но по факту клан давно мертв. Поместье, принадлежавшее ему, было заброшено лет так 100 назад, а последнего представителя памяти видели и того позже. По крайней мере, так мне сказал Тагор, Даша же вообще ничего не знала про этот клан, а больше спрашивать мне было некого. Существует ли он или нет, вопрос риторический, это я узнаю уже завтра, а вернее послезавтра. Все, приехали, повернулся ко мне Тагор. Машина остановилась у парадного входа в офис телеканала. Ты точно хочешь туда идти? Кивнул он на толпу журналистов, собравшихся у дверей. Ну, сейчас желание как-то поубавилось, ответил я, разглядывая картинки с камер наблюдения. На всех камерах меня ждало одно и то же, журналюги. Были и, конечно, настоящие акулы-пера в длинных пальто и самокруткой в зубах, но большинство людей были из-под класса не таких, как все. Через черный можем, одним движением руки я выключил трансляции. Почему нет? Поехали. Тагор перестроил маршрут, и машина шустро погнала прочь от любителей свежих новостей. Тоже журналисты не нравятся? Почему? С журналистами-то все в порядке, нормальная профессия, во всяком случае не хуже других, а вот с неформалами этими. БРРР, меня аж передернуло от нахлынувших воспоминаний. В жопу их, короче, нет желания пересекаться с ними, а уж общаться это уже за гранью моего терпения. Как-то раз мы с моим хорошим другом Сашей, который позднее приобрел шикарный позывной «Хамелеон» за не особо удачную стрижку, решили выпить. Хотя, чего уж там, нажраться мы решили в слюне. И вот в один прекрасный момент в наш уютный бар входит, кстати, до сих пор не знаю, кто это был, но персона важная, несомненно. Так, вот заходит эта девушка в бар и садится рядом с нами. Это была фатальная ошибка. Саник, вполне очевидно, решил познакомиться с ней поближе, и не прошло и часа, как они уже мило ворковали, а я продолжал нажираться ударными темпами. Казалось бы, идиллия. Так оно и было до того момента, как в бар не ворвалось цветастое нечто весом под тонну. Оно начало обвить девушку во всех бедах мира, а нас с Сашей в том, что мы ей помогаем. Орала она минуты три, но даже этого Сани хватило. Два неплохих удара, и нечто лежит на полу, благо законы на станции, где мы пили, мягко говоря, отсутствовали. Прошло еще минут 30, и в бар заявился десяток человек в костюмах. Ребята, не говоря ни слова, затеяли очередную драку, тут уже подключиться пришлось и мне. В общем, уработали мы ребят, но против из друзей с шокерами сделать ничего не смогли. По итогу оказалось, что это нечто мало того, что является девушкой, так еще это дочь одного из владельцев этой станции. Хорошо, что конец у этой истории счастливый, по крайней мере для меня. Пришлось выполнить один контракт вне очереди, так сказать, но за него мне даже заплатили, пусть и мало, но гордость осталась нетронутой. А вот Саше было сложнее, он как узнал, что удар девушку, сразу начал извиняться, причем очень правдоподобно, я бы точно поверил, если бы не знал, что мой друг в свое время работал в охране одного известного политика, а там и не такое приходилось делать. В общем, пришлось жениться, а я предлагал ему в кому впасть на пару дней, благо нужные препараты были, но нет, Саша только смотрел в пустоту и постоянно матерился. Но для него тоже закончилось все более-менее нормально, сейчас он отдыхает на лучших курортах, водит лучшие машины и спит с лучшими бабами, ну, это когда жена не видит, а когда видит, то чаще всего он притворяется мертвым. Вот поэтому я и не люблю таких журналюк. Внезапно красный сигнал тревоги прервал мои мысли. Я вздрогнул и посмотрел на экран бортового компьютера, а там, прямо под красной надписью «Опасность» было улыбающееся лицо Лехи. Он упрямо стучал в дверь, видимо думая, что мы не знаем, как выйти. Я вздохнул и выключил сигнализацию. «Ты точно хочешь участвовать в презентации?» – обреченно спросил Тагор. Его явно не впечатляла мысль провести ближайшие пару часов на фестивале идиотизма. «Может, домой?» «Неа, уже поздно», – показал я на Леху, который стал обходить машину. «Не грусти. Да, это будет не самое лучшее времяпровождение в твоей жизни, но зато будет весело». Моя рука постучала по плечу совсем уже загрустившего Тагора. Леха встретил нас, как полагается, с улыбкой и сильным запахом перегара. «Ну, а что, я бы на его месте, наверное, еще хуже бы себя вел, гораздо хуже, например, меня бы тут вообще не было, я был бы занят парой красивых девушек и литрами алкоголя». «Ну, как оно, работа идет?» – спросил я у Лехи уже в лифте. «Все получается или есть какие-то трудности? Рассказывай давай». «Да все просто отлично идет, придумали совершенно новый формат, даже название уже есть рабочее». Леха залез в карманы пиджака и достал оттуда блокнот. «Надо же, блокнот у него есть, даже написано что-то в нем, неужели за это время у него мозги стали работать? Может, даже название адекватное будет». «Задний перископ», — продекламировал Леха и повернулся к мне. «Ну как, необычно, прямо скажем. А собственно, почему так решили назвать?» — недоуменно спросил я. «Да, что-то рано я Леху записал в строй думающих людей. Может, какой-то подтекст есть в этом? По-другому хотели назвать в начале, но цензура запрещает», — цыкнул парень и убрал блокнот обратно. «Апа, а вот это уже интересно, что же такое может запретить цензура в мать его телешоу? А первое название какое было?» — осторожно уточнил, готовясь к страшному. «Тут ведь может быть все, что угодно, но готовиться нужно всегда к худшему. Анальный перископ», — гордо сказал Леха. «Потом попытались переименовать в жопный перископ, но и это название запретили, поэтому остался только задний перископ». «Нихера себе, это было единственное, что я смог выдавить из себя. Все надежды были разрушены, ему точно не стать гением. Ну, как, просто как можно было додуматься до такого? Эти слова даже в словаре не рядом, как можно было соединить, объединить их? Вижу, от темы задниц вы прямо сильно не хотите отходить, так в этом же вся суть», — воскликнул Леха. Лифт остановился, и открывшиеся двери выпустили нас на этаж руководителей. Сценарист придумал просто невероятную концепцию, там все на жопах и завязано. Глаза парня загорелись, а речь стала сбивчивой. «В общем, мы приглашаем четырех людей с космическими глистами, и они спорят о плюсах и минусах червей. Первый выпуск уже снят. Получилось просто бомба. Ну, в теории это может быть даже смешно». Почесал голову я, и вдруг мой взгляд зацепился картины, развешанные на стенах. «Ну, как минимум это странно. Картины мало того, что не пользуются особой популярностью, так еще и стоят, как крыло от винтокрыла, но главная проблема в другом». «Стоп, это ты, что ли?» — заржал я. «Ну, не совсем я, это мои предки», — немного смутился Леха, но потом живо добавил. «Между прочим, у меня очень героический род». «Да, я вижу, дружище», — ответил я, разглядывая изображение, где человек точь-в-точь, похожий на моего спутника, восседает на красном драконе. Следующая картина отличалась лишь тем, что Леха этого дракона уже убивает, и что удивило больше всего, так это современный игломет в руках парня, хотя одет он был в доисторические доспехи, а из забрала только усы и торчали. «Хорошо написано, небось старинные картины, а, даже поразительно, как они сохранили до нашего времени, а нет, есть и новенькие. Я подошел к рисунку, на котором Леха сидел в кабинете президента, а настоящий глава государства в форме официанта подносил ему шампанское. «А это, я так понимаю, будущее, снять?» – со вздохом спросил Леха. «Страшно представить, что ждет меня дальше. Может, памятник этому новому деятелю искусства? А, что размахи уже чувствуются? Деньги откуда взял на эту красоту?» Я махнул в сторону картин. «Если он еще заплатить за них из и так крохотного бюджета телешоу, то это верх идиотизма. Хорошо, хоть Тагор это не видит. Ему очень повезло, что на презентации оказался его старый друг, иначе, боюсь, моего лакея охватил бы инфаркт. Сам купил». Выкатил свою грудь парень и заулыбался. «Первую зарплату так отметил. Может, все-таки не будем снимать? Пусть остаются, раз сам взял», — разрешил я, и мы зашагали дальше. «Черт, сколько же я ему плачу, раз на эти чудеса современного искусства хватило? Да, может, я не ту профессию выбрал? Так, а что там с рекламой? Вы уже придумали, как вставить ее в телешоу?» «Конечно, герои будут п...» Голос Лехи внезапно затонул в крике сотрудников канала. «Мы как раз зашли в корпус редакторов. Приветствуем тебя, Санцеликий!» — заорал толпа вполне себе умных и даже успешных людей. «Все-таки на одном из самых серьезных каналов работают, причем на хороших должностях. Я даже не буду пытаться понимать, что здесь происходит». Я повернулся к покрасневшему парню. «Скажи мне только одно, Леха, они каждый раз так говорят, когда тебя видят?» «Не совсем», — тихо сказал парень. «Днем и вечером по-другому здороваются». Он махнул рукой. «Ави!» — крикнули редакторы и сели. «Господи, где же ты этого понабрался?» — почесал я голову. Алёха краснел все сильнее и уже был похож на переспелый помидор. «Ладно, хер с ним, это не понять обычному человеку. Пошли к твоей звездной команде, а великий Санцеликий». Я притворно поклонился, Алёха покраснел еще сильнее. «Да, вот так вот власти меняют людей. Еще недавно был простым помощником врача, а сейчас уже Санцеликий, и всего за пару дней. Вот это талант у человека. Такие люди один на миллион, может даже меньше. Хотя, в любом случае, мне это идет на пользу. Чем быстрее развивается шизофрения у моего друга, тем быстрее загнется канал. Главное, чтобы мания величия Лехи не разрослась до размеров, когда он суды начнет устраивать над опоздавшими работниками, а может уже устраивает. Заставить, например, в углу стоять за опоздание, или удары плетью назначают в зависимости от провинности. Может, под моим боком растет настоящий узурпатор, так и до смещения меня с позиции главы клана недалеко. Нужно срочно найти Лехе какой-нибудь захудалый кланчик, пусть там развлекать будет после того, как канал окончательно загнется. Вот моя команда. Будущий узурпатор показал на двух мужиков, которые лакали вискарь за столом, и одну девушку, которая пила шампанское, но совершенно не отставала в скорости поглощения напитка. «Встали, быстро!» — шикнул он, и вся компания тут же подскочила. «Ну, хоть эти тебя Санцеликим не называют, и то плюс», — ответил я, скептически разглядывая этот дримтим. «Да, какой руководитель, такие и подчиненные. И ладно, над Адрианом я уже успел поржать, но вот его соратник по ремеслу впечатлял еще сильнее. Из-за огромных очков сложно было понять, человек это или рыбка-телескоп, которая каким-то образом смогла отрастить конечности. Про засаленную копну волос и стойкий аромат синтетической дури, исходящий от него, я вообще молчу. Может, так у креативных людей принято, кто знает. Ну, хоть девушка более-менее нормальная на вид, уже хорошо.